Вообще в Хрущеве было много детского. Я наблюдал, как, например, во время послеобеденных прогулок в парке он держал на груди маленький приемничек, подаренный ему где-то, кажется, в Америке. Говорят, что руководители нашего радио и телевидения передавали в это время специально для него деревенские мелодии, которые любил первый. Это радостное изумление перед современной техникой мне приходилось не раз наблюдать на лице первого. Военные рассказывали, какой восторг у него вызывали в новые боевые игрушки. Не таков был Юве. Еще с юности матросом он привык иметь дело с техникой и уделял ей то внимание, которого она заслуживала. Кроме того, он поглощал гигантскую информацию о техническом и военном прогрессе и постоянно следил за новинками, особенно зарубежными. Что же касается технических игрушек, он проявлял к ним полное равнодушие. Все в отделе знали, что он и его семья отличались поразительной скромностью. Никто из его детей не разъезжал в Фордах или Мерседесах, не гонялся за заграничными магнитофонами, телевизорами и джинсами. На вкус многих в нашем окружении такой пуританизм был даже чрезмерным, но у всех он вызывал глубокое уважение. Мы-то знали и другие факты, которые касались детей Сталина, да и последующих руководителей. Я думал, поистине дети — это отмщение политическим лидерам. Тогда я еще не мог знать, до какой степени пророческой оказалась эта догадка. Если албанская поездка показывала, как опасно любое проявление нетерпимости и амбициозности в отношениях руководителей разных стран, то югославская, напротив, обнаружила, сколь многого можно добиться, проявляя необходимую широту подхода, понимание разнообразия исторических условий, несходство характеров и индивидуальных человеческих судеб. «Культура — это терпимость», — сказал кто-то. Это абсолютно точно, если, конечно, не жертвовать нравственными принципами, составляющими основу твоей личности и общества, к которому ты принадлежишь. Глава 7. Реформатор. В начале 1960 года я был надолго откомандирован в группу подготовки проекта программы партии. В распоряжении руководителя этой группы, в ту пору заведующего международным отделом ЦК Пономарева. Я и раньше встречался с руководителем рабочей группы по разным поводам, хотя и редко. А тут мне представилась возможность больше года видеть его каждый день. Все члены группы вместе с ним участвовали в обсуждениях, редактировании и других видах работ. Сотрудник Коминтерна, начальник Совинформбюро при Совете Министров СССР, заместитель, а потом заведующий международным отделом, руководитель авторского коллектива учебника истории КПСС, он вызывал чувство почтения у окружающих. Говорил Пономарев неторопливо, взвешивая каждое слово, работал над текстом основательно, оставляя на полях свои замечания, написанные большими острыми буквами. Любил гулять с нами в окрестностях нашей резиденции в Соснах, лучшем месте, которое я встречал в Подмосковье. Сосны представляют собой расположенный в уникальной сосновой роще санаторий, филиал которого, небольшой двухэтажный домик с балкончиками и террасами, занимала наша группа. Гуляя вдоль Москвы-реки, Борис Николаевич обычно рассказывал интересные истории о годах работы в Коминтерне. Видимо, для него в ту пору это было самое дорогое воспоминание. Самой колоритной фигурой в нашем коллективе был Елизар Ильич Кусков, который работал тогда консультантом в соседнем отделе. Несмотря на свой вид типичного деревенского мужика, да еще и старой дореволюционной России, на массивное, почти квадратное лицо с крупным мясистым носом, раздвоенной заячьей губой и большими редкими зубами, несмотря на свое незаконченное высшее образование, он с полным на то основанием выступал в роли не только организационного, но и интеллектуального центра. Это был природный русский ум, основательный и неторопливый, смекалистый и хитроватый, бесконечно доброжелательный и склонный к подначке. Это была какая-то народная глыба, необтесанная цивилизацией, но цивилизованная по самой своей природе. Я не встречал человека большей доброты и отзывчивости.